Это явление крайне редкое, невозмутимо продолжил тем временем Григорий Антонович. Думаю, всего за историю человечества подобное встречалось от силы 20-30 раз. В Российской империи золотые имена встречаются значительно чаще, чем во всем остальном мире, добавил Антип. Как это объяснить, никто не знает, но зарегистрированных случаев в Поднебесной всего 3 или 4, а в Америках, на оба континента, около десятка. Возможно, имеют значение размеры страны, предположил я, но Битюжин покачал головой. Это как-то связано с энергией мира, произнес оборотень. Ну и, возможно, с тем, что правящая династия Российской империи имеет в своем распоряжении артефакт, способный определять золотые имена. Мне нужна хоть какая-то конкретика, спокойно произнес я. Почему золотые имена, золотые? Почему их много? Чем отличаются носители этих имен от других? Почему их нужно регистрировать? Регистрация – это всего лишь признак факта того, что кто-то обнаружил носителя золотого имени, ответил Антип. Я допускаю, что таких людей в разы больше. Например, род Разумовских. Несмотря на то, что я долгое время считал его предрасположенным к пробуждению, он оставался в книге в обычном своем статусе. И только после того, как Разумовских вписали обратно в книгу, имя рода стало золотым. То есть, такое могло произойти и раньше, уточнил я. Могло, согласился Битюжин. Машину очередной раз тряхнуло, когда юрист неудачно объезжал какую-то рытвину и зацепился другим колесом за пень. Хуже вождения автомобиля я еще не видел, это была совсем не его стихия. Но для этого нужно, чтобы кто-то инициировал новую проверку семьи. А подобное не только достаточно сложно сделать, но и ресурсов требуется просто чудовищное количество. Вообще, поддержание работы системы реликвий рода Романовых – одно из самых затратных во всем мире. И что это мне дает? Поинтересовался я. В смысле, само золотое имя? Это дает вам возможность получить весомые привилегии от его императорского величества. Как это произошло с предыдущими семьями, получившими подобный статус? Охотно ответил Антип. Муравьевы и Распутины на данный момент считаются одними из самых могущественных фамилий во всей Российской империи. Учитывая скорость развития и масштабы деятельности главы рода Разумовских, ваше имя может достаточно быстро занять место рядом с ними. Вообще, происхождение золотых имен покрыто тайной, сосредоточенно глядя на дорогу, произнес Григорий Антонович. Выглядел он так, будто сражался со своим злейшим врагом. Есть два основных предположения по поводу этого феномена. Первый заключается в том, что носители имен обладают какой-то уникальной генетической особенностью, которую отслеживает система артефактов императора. Именно в этом была изначальная цель тех людей, которые передали Романовым 5 реликвий. Разумовские, уточнил я. Похоже, мой род активно участвовал в жизни человечества уже пару тысячелетий назад. Судя по действиям предков, они знали о вершителях и всех событиях далекой древности гораздо больше, чем известно об этом сейчас. Возможно, кивнул Антип. Этот факт доказать никак не удалось, и никаких данных в архивах Разумовских не осталось по этому поводу. Вероятно, Иван мог бы что-то добавить, но не факт, что он станет разговаривать с нами на эту тему. Почему? Поинтересовался я. Потому что вторая версия наличия золотых имен заключается в том, что каждый род, отмеченный золотом, несет в себе частицу мирового зла, пояснил юрист. И если все они объединятся вместе, то мир будет уничтожен. Собственно, согласно этой теории, на территории Российской империи должно появиться 5 носителей золотых имен, перехватил слово Антип. Выглядело это так, будто оборотни заранее договорились и сейчас разыгрывали сценку по ролям. Причем последние 2, гораздо быстрее, чем все предыдущие. Кстати, что вы думаете по поводу носителя 4-го имени? Спросил я оборотней. Его вычислить будет очень сложно, а напрямую задать императору вопрос вряд ли получится, честно признался Битюжин. А больше эту информацию из книги добыть никто не может, и вряд ли кто-то сумеет ответить на подобный вопрос. Вот тут мне кажется, что вы ошибаетесь, Григорий Антонович, вспомнив выражение лица хранителя чаши, задумчиво произнес я. Есть один человек, который точно видел предыдущего получателя золотого имени. После этого он точно остался жив и даже продолжил служить императору. Попробовать найти этого человека, тут же понял мою мысль юрист. Я займусь этим вопросом, ваша светлость. У вас и так слишком много задач, Григорий Антонович, покачал головой я. Пожалуй, прикажу заняться этим кому-то еще. Вам сейчас нужно заняться моей сестрой. В последнее время она все чаще подходит к той грани, за которой я уже не смогу спокойно реагировать на ее поступки. К этому времени мы уже почти добрались до Сумани. И в тот момент, когда мы заехали на территорию поселка, я понял, что Нюша последние сутки готовилась ко встрече со мной. Улицы Сумани сверкали чистотой. Те горожане, кого я случайно заметил в окно машины, выглядели так, будто собирались на праздник. Даже если при этом подметали идеально вымытые тротуары или ковырялись на грядках. Проход остался на том же месте, уточнил я у Битюжина. Нет, ваша светлость. Анна Константиновна заблокировала входы в нижние уровни подземелья, немедленно ответил юрист. Там сейчас располагается логово россыжей, поэтому нам придется немного пройтись пешком, или позвать Анну Константиновну отсюда, хмуро добавил я и потянулся мыслью к родовой сети. Ответ системы защиты владений рода Разумовских последовал незамедлительно. Отклик был практически мгновенным. Связь с родовой сетью изменилась неуловимо, но однозначно. Будто раньше я отдавал кому-то приказ выполнить задачу, а теперь действовал собственными руками, пусть и довольно странными. Переход на использование сетью грязного эфира происходил не повсеместно, а, как и в случае с улучшением отдельных ячеек, локальными участками. И, судя по всему, родовая сеть была полностью уверена, что Сумань является одной из ключевых зон защищаемой территории. Несмотря на глубину, на которой скрывались тоннели россыжей, я чувствовал все, что там происходит. В прошлый раз добраться до катакомб Нюши поверхностным сканированием у меня не получилось. А теперь я явственно ощущал накопленную там энергию и присутствие очень недовольного ситуацией пятирангового чудовища. «Мы здесь», — передал я свою волю, и почти наверняка эхо моих мыслей громом пробежалось по подземелью. Вместо ответа перед нами распахнулось пространственное окно, ведущее в темноту. На другой стороне не было видно вообще ничего. То есть там не просто не было света, все пространство тоннеля было залито чернильно-черной энергией аспекта тьмы. В любой другой ситуации я бы не стал соваться в столь опасное место. Но сейчас я уже приблизился вплотную к той грани, когда готов был выразить сестре все свое недовольство. Поэтому окутал тело защитной пленкой на основе грязного эфира и дал перед собой импульс той же энергии, который напрочь выжег скопившуюся на другой стороне темноту. Ух! Послышался где-то в отдалении болезненный вздох. Тут же в ответ на мои действия что-то застрекотало метров в 15 дальше по тоннелю. Я ощутил движение и звериную ярость противника. Еще мгновение, и в ответ должна была прилететь ответная атака Жириса. Но этого так и не произошло. Между нами возникла Нюша. Девочка выглядела усталой и невыспавшейся, но при этом твердо стояла на ногах и не собиралась отступать. Жирис попытался снова пойти в атаку, но теперь его уже погасила сама улитка и паукообразная тварь, чью отравляющую ауру я практически уничтожил своим ударом, быстро затихла. «Так больше нельзя», спокойно глядя на сестру, произнес я. Аня, которая явно готовилась к этой встрече, как-то разом поникла и виновато развела руками. Мне тяжело было видеть ее в таком подавленном состоянии, но и оставить все, как есть, я не имел права. «Я ведь не со зла, Яр», наконец произнесла Аня. «Ты сам мне сказал, что я должна следовать за своим даром. Сам говорил, что я могу использовать те ресурсы, которые требуются для максимальной пользы роду. Я делала все так, как ты сказал. Что бы ты делала, если бы я не пришел вместе с дружиной встречать Жириса?» Спокойно спросил я. Стоявшие за моей спиной оборотни хранили молчание и делали вид, что слух потеряли еще при рождении. «Что бы ты делала, если бы этот зверь убил Ратаев и половину витязей до того, как ты сумела взять его под контроль? Он бы не стал этого делать», вскинулась девочка, и я ощутил, что она говорит и действует слишком импульсивно. «Ты не можешь утверждать этого наверняка», жестко произнес я. «Вернее, я на 99% уверен в том, что именно так эта тварь и поступила бы, потому что меня он был готов убить. Яр», тихо и как-то обреченно произнесла Нюша. «Я понимаю последствия и готова принять наказание». «Нет», покачал головой я и постучал себя пальцем по виску. «Тебе кажется, что ты понимаешь то, что находится у меня вот здесь. Повторяю, тебе кажется, что ты понимаешь ту картинку, которую я тебе сейчас показываю, но ты не знаешь, что это на самом деле». Аня молчала, но сразу становилось понятно, что она со мной не согласна. Правда, вслух спорить девочка не решилась. «Думаю, Тебе нужно встретиться с Екатериной Владимировной. Это супруга главы дружины рода Антиповых. Так и не дождавшись внятного ответа, принял решение я. Она несколько лет пролежала, отравленная ядом твоего нового питомца. Думаю, в ее сознании ты увидишь много интересного. Я не могу отвечать за те поступки, которые совершил жрец до встречи со мной. Этот зверь вообще людей никогда не видел. Попробовала возразить Нюша, но, наткнувшись на мой суровый взгляд, тут же замолчала. А еще тебе нужно будет выбраться из Сумани и съездить со мной в Тверь, продолжил я, в госпиталь пострадавших от аномальных монстров. Там большая часть пациентов, которым не смогли помочь целители. Это будет полезный опыт, негромко произнес Битюжин. Аня тут же прожгла архимага взглядом, будто он предал ее в самых искренних чувствах. Но он на это даже внимания не обратил. Я заметил, что ваша сестра очень просто относится к эмоциям окружающих ее людей. К тому же все эти эмоции чаще всего положительные, и это несет в себе ряд проблем. Я прекрасно разбираюсь в человеческих эмоциях. Немного потеряв терпение и даже как-то зло воскликнула Нюша. Не вам мне рассказывать, что чувствуют люди вокруг. В этот момент стоявший неподалеку жрец зловеще застрекотал. Я ощутил, как нарастает вокруг давление аспекта тьмы. Рядом с девочкой возникло два овальных портала, из которых выскочили готовые к бою россыжи. А где-то позади темного пятна громадного паука засветился огонь аномального волка. Ты забываешься, тихо, но очень четко произнес я. Аура грязного эфира волной ударила в обе стороны подземелья и пространство содрогнулось. За моей спиной оба архимага едва устояли на ногах. Медленно осел на землю жрец. Погасли порталы россыжи, а следом за ними и огонек аномального волка. При поддержке родовой сети я мог выдать такой объем грязного эфира, который был недоступен ни одному аномальному монстру. Нюша медленно осела на пол и с ужасом смотрела на меня, а потом начала трясти головой, будто пытаясь прийти в себя. Из глаз у нее потекли слезы. Что-то прошептал Битюжин, и взгляд Нюши прояснился. «Это моя вина», подойдя к девочке и присев рядом с ней на колено, произнес я. «Ты была не готова к таким нагрузкам. Я зря оставил тебя одну. Я готова, честно», всхлипнула в ответ Нюша. «Просто мне нужна помощь в работе с жрецом. Я внезапно осознал, что передо мной сейчас сидит маленькая девочка, которая и повзрослела-то совсем недавно, из-за особенностей развития долгое время оставаясь ребенком в теле подростка. И по какой-то шутке, вселенная наделила эту маленькую девочку невероятными силами, о которых иным сильнейшим одаренным можно было только мечтать. Этот уникальный ребенок все теми же причудливыми нитями судеб был связан теперь со мной. Я видел множество сильных одаренных, но кроме их силы, я всегда обращал внимание на другое. Душа этой девочки, моей сестры, была чиста и невинна, а это самое главное. Она любит меня, она искренне, от всего сердца, хочет мне помочь и делает это так, как она умеет. Что ж, пора направить эту неуемную энергию в мирное русло, пусть для этого мне и моим людям придется уделить сестре больше внимания и сил. Она это заслужила, и мои усилия вернутся мне сторицей. Я ласково погладил ее по голове, и Нюша уткнулась мне в плечо, всхлипнув. «Прости, Яр, я тебя подвела. Все хорошо, милая», я продолжил гладить сестру по волосам. «Григорий Антонович покажет, что надо делать. Ну да, это требует времени. Недели две, и все будет в порядке. Но за эти две недели тебе нужно будет полностью пересмотреть свое отношение к окружающему миру», продолжил я. «Григорий Антонович поможет тебе разобраться с проблемами в плане контроля, а я займусь твоими питомцами». «Я поняла», оторвалась от меня Нюша, взглянув мне в лицо заплаканными большими глазами. Девочка даже не думала спорить или пытаться выбить для себя более выгодные условия. Понимала, что сейчас был явно неподходящий для этого момент. «И по поводу госпиталя, я абсолютно серьезно», — добавил я. «Я поняла», — снова кивнула Нюша, шмыгая носом и вытирая его рукавом. Я с улыбкой подал ей чистый платок, который давно ждал своего часа у меня в кармане. «А теперь покажи мне, что с логовом россыжей», поднимая сестру с пола, произнес я. «И куда ушли те запасы серого кристаллида, которые ты забрала?» «Конечно», охотно ответила Аня, тут же оживая. «Она провела нас на следующий уровень подземелья, где мы обнаружили длинную и просторную нору, ведущую еще ниже. Тут уже было ощутимо теплее, чем на поверхности земли. Логово напоминало то подземелье, где мы нашли детенышей россыжа. Только здесь все было выполнено с особым шиком. Все стены, Пол и потолок были покрыты тщательно отполированными кусочками серого кристаллида. Драгоценный минерал так использовать не могли себе позволить даже самые богатые представители человечества. Животным понятие денег было неведомо, и они благодаря этому создали нечто уникальное. На дне норы обнаружился овальный зал. В этом месте фокус аспекта пространства был настолько силен, что я буквально чувствовал, как дрожит граница реальности. Скорее всего, именно такое положение дел могло помочь россажам строить дальние порталы не только в пределах обычного мира, но и в запертые карманы реальности. Невероятно, некоторое время походив по логову, поделился своими впечатлениями я. И ты думаешь, что отсюда они смогут добраться до той точки, о которой мы говорили? Думаю, да, неуверенно ответила улитка. Но нужно четко понимать, где эта точка находится, иначе ничего не получится. Сейчас в том месте ничего нет, вернее, там обычная зона. Вы проверяли? Спросил я. Последняя фраза заставила меня недовольно посмотреть на сестру, и та осеклась на полуслове. Ведь речь шла не просто о глубинных территориях аномалии, а почти о ядре. Все было в рамках разумного, абсолютно безопасно. Мы даже не выходили из пространственного перехода, затараторила поспешно Нюша. Больше так не делай, попросил я, и девочка быстро закивала. Так, с этим разобрались, вздохнул я. Пойдем наверх, передам тебе кое-что для рощи. И в этот момент Григорий Антонович поднял голову вверх, будто к чему-то прислушиваясь. Самое время, произнес архимаг Минтала. В этот момент я понял, что разработанный Большаковым телефон остался в машине Битюжина. Вас там разыскивает Анастасия Константиновна. Она связалась с Еленой и сказала, что вас ищет глава 6-го отдела жандармерии по срочному делу. Что-то насчет конференции в эти выходные. Глава 28. Имперская канцелярия. Москва. Граф Дмитрий Алексеевич Дорохов угрюмо уставился в длинный список, что лежал сейчас перед ним. Его голова была забита совсем не мыслями о предстоящей конференции. Дорохов снял очки и устало протер глаза. Его сын и наследник, Николай, прямо сейчас находился в Центральном военном госпитале вооруженных сил империи, прямого доступа к нему не было даже у него, отца графа, и, по совместительству, заместителя начальника отдела внутренней безопасности канцелярии его императорского величества. По словам лекарей, каждый из которых был под присмотром имперской службы безопасности, Николай представлял собой натуральный овощ, и это ранило графа в самое сердце. Ведь на сына у графа были большие планы. Не зря он отправил его учиться в одно из лучших высших учебных заведений Австрийской империи. Да, учитывая статус графа, отправить сына на учебу в потенциально враждебное государство было несколько затруднительно. Но помогло то, что на момент поступления Николая в отношениях двух государств была оттепель, которая, однако, долго не продлилась. Ну, а еще, отправить Николая в Австрию было важно для организации. Да-да, рано или поздно, Николая нужно было вводить в курс дела. Учитывая, какое положение в организации занимал граф Дорохов, это значило, что его преемнику придется общаться, в том числе, и с иностранными ячейками организации. А в Венской императорской академии учились отпрыски многих влиятельных людей Европы, так что идея отправить Николая на учебу именно туда точно имела смысл. Да, с таким образованием в канцелярию Николая не смог бы устроить даже сам граф, но этого и не требовалось. На сына у графа были совершенно другие планы, тем более что сам он лично не планировал уходить со своего места еще очень долгое время. А сейчас все полетело кувырком. Еще и Муравьев этот, как он там оказался, вообще? На звонок графа светлейший князь не ответил, поэтому выяснить, что именно произошло в новых владениях Разумовского, не удалось. Нет, подробный отчет от начальника охраны своего сына, Петрушенко, он получил. И все происшедшее с Николаем выглядело действительно дико. А то, что случилось с лекарем, Фридрихом, вообще ни в какие ворота не влезало. Тем более, если учесть, кто именно рекомендовал взять его для более быстрого развития его сына. Хотя самого Петрушенко и его людей продержали сутки под стражей следователи, их всех выпустили под личное поручительство графа. И это еще один щелчок по носу, который ему еще аукнется. Его репутация для выполнения поставленных целей и задач должна быть безупречной. А пришедшее утром короткое сообщение с неизвестного номера, перерыв, означало лишь одно, что организация прервала с ним всяческие контакты. Нет, это не означало, что сам граф свободен, совсем нет. Наоборот, прямо сейчас он должен удесятерить свои усилия, дабы вернуть доверие как имперских служб, так и самой организации. А дел было не в проворот. Хотя именно это немного примирило графа с действительностью, позволив с головой уйти в работу и на время приглушить в голове тяжелые мысли. Граф Дорохов был назначен ответственным за инструктаж защитников Мурманской аномальной зоны, которые завтра должны прибыть в столицу. Да-да, необходимый инструктаж, который он будет проводить совместно с СБшниками на тему того, что можно, а что нельзя говорить в присутствии иностранных делегаций, на чем следует акцентировать внимание, а какие темы категорически нельзя поднимать. Подготовка к конференции была чрезвычайно серьезной. Личная гвардия императора была направлена на обеспечение безопасности прибывших делегатов, это не говоря уже о жандармах, которые взяли под полный контроль всю столицу, начиная с аэропортов. А сколько людей притащили СБшники со всей страны в столицу, даже подумать страшно. Если кто-то из иностранных разведок планировал устроить какую-то пакость вне столицы, то сейчас самое время. Дорохов не помнил таких мер безопасности, что сейчас вводили в действие по всей столице. Ожидались провокации. От кого? Были наметки, но все же до последнего в это не хотелось верить. В дверь постучали. Да-да, граф нацепил очки на место и поднял взгляд на открывшуюся дверь. Ваше сиятельство, это был его секретарь, который почему-то не позвонил по интеркому. Граф удивленно перевел взгляд и увидел снятую трубку, которую он так и не вернул на место. Мда, нужно взять себя в руки. Иван Петрович вас вызывает. Немедленно. Вот как, брови графа удивленно поползли вверх и он быстро поднялся из-за стола. Тема разговора, уточнил он, уже направляясь к двери. Ничего не сказал, немного виновато пожал плечами секретарь. Степанов, не знаю, снова покачал головой секретарь. Позвони, предупреди, что меня вызвали, кивнул граф, проходя мимо посторонившегося секретаря и выходя в коридор канцелярии. Кабинет начальника имперской канцелярии, князя Ивана Петровича Волконского, находился этажом выше. Сам факт вызова был очень странным. Обычно, князь Волконский щепетильно относится к иерархии внутри своего ведомства и старался не переступать через головы своих начальников отделов. Быстро поднявшись по широкой мраморной лестнице, граф зашел в приемную начальника канцелярии. Сидящая за большим столом пожилая секретарь, увидев графа, тут же подняла трубку. «Иван Петрович, Дорохов здесь», услышав ответ, она кивнула на дверь. «Его светлость вас ожидает». Граф машинально стукнул два раза в старинную дубовую резную дверь и вошел внутрь. «Разрешите?» Окинув взглядом просторный рабочий кабинет начальника канцелярии, граф не увидел ни своего непосредственного начальника, ни других служащих канцелярии, кроме князя, который на удивление не находился в своем большом кожаном кресле, а стоял около окна, глядя в него и сложив руки за спиной. «А, Дмитрий Алексеевич, голубчик, проходите, садитесь», князь махнул рукой на кресло за длинным столом для совещаний, что стоял перпендикулярно к его собственному рабочему столу. При этом сам князь не сделал попытки усесться, оставшись стоять на прежнем месте. Это было несколько неожиданно, но граф не посмел ослушаться и осторожно уселся в присутствии своего стоящего на ногах начальника. Как подготовка инструктажа, нейтрально поинтересовался князь, вернувшись к наблюдению за чем-то за окном. «Все по плану, ваше сиятельство», — осторожно ответил граф. «Это хорошо, хорошо», — задумчиво, с паузой ответил князь и резко повернулся, посмотрев графу прямо в глаза. Дорохов рефлекторно вскочил на ноги и князь не стал его одергивать, заставляя сесть на место. Сергей Васильевич временно отстранен от службы, небрежно бросил князь. Внутри графа все похолодело. Граф Сергей Васильевич Степанов, его непосредственный начальник и покровитель, глава отдела внутренней безопасности канцелярии отстранен, кем, как, почему. К счастью, все вопросы раздались исключительно в голове графа, более того, он постарался удержать на лице нейтральное выражение, так как князь пристально следил за его реакцией. Внутри кабинета не было представителя службы безопасности, а это значит, самому графу ничего не угрожает. Пока, удовлетворенный увиденным, князь кивнул каким-то своим мыслям. «Это все, что вам нужно знать на настоящий момент, Дмитрий Алексеевич». Однако отстранение Степанова непосредственно влияет на расписание подготовки к конференции. Его зоной ответственности была встреча и инструктаж владителей Тверской аномальной зоны. «Теперь это ваша задача, Дмитрий Алексеевич. Справитесь, Тверская аномальная зона. Фактически, основная тема предстоящей конференции и главная причина повышенных мер безопасности. А еще, одним из владителей Твери является Разумовский, человек, который так или иначе имеет отношение ко всему происшедшему с его сыном. Граф позволил себе легкую улыбку. «Конечно, справлюсь, ваша светлость. Доставишь нас наверх?» Посмотрев на младшую сестру, спросил я. «Разумеется», улыбнулась в ответ Нюша. Откуда-то появились Би и Бо, которые на данный момент уже больше напоминали взрослых медведей. Росса же создали рядом с княжной пространственный переход. На другой стороне я увидел машину Битюжина и шагающую возле нее из стороны в сторону Елену. Девушка держала в руках телефон с таким видом, будто он обжигал ей пальцы. «Пойдем с нами, передохнешь немного», — предложил я сестре. «Если это не противоречит вашим планам, то нам было бы лучше остаться здесь», — негромко произнес Григорий Антонович. «У нас с вашей младшей сестрой запланировано занятие по работе с внешними сферами разума, и мне не хотелось бы его переносить». Я посмотрел на сестру и подумал, что после устроенных разговоров ей неплохо было бы переключиться. Но девочка серьезно посмотрела в ответ и заявила: «Григорий Антонович прав, мне нужно заниматься». «Что ж, ладно», кивком позвав Антипа следом за собой, ответил я. «Тогда не буду вас отвлекать. Приезжай завтра на завтрак». «Хорошо», охотно ответила девочка. «Приезжай», выделив интонацией слово, повторил я. «В ближайшее время никаких перемещений без острой необходимости. Если нужно идти в Сумань, ты идешь пешком. Если нужно о чем-то договориться с жителями поселка, то договариваешься без применения своей силы. Это несправедливо», без всякой надежды на благополучный исход вздохнула Нюша. «Григорий Антонович», строго посмотрел я на юриста, «проконтролируйте, как прикажете, ваша светлость», поклонился оборотень, и мы с Антипом перешли на другую сторону перехода. «Здравствуй, Лена», первым поздоровался я. Девушка ощутимо вздрогнула. В этот момент она как раз завершала 20-й круг возле машины и стояла к нам спиной. «Ой, здравствуйте, Ярослав Константинович, а я как раз вас жду. Мне тут, я сейчас перезвоню Анастасии Константиновне», торопливо бросила девушка. «Спасибо, что предупредила. Я уже в курсе и сам ей позвоню», чуть улыбнувшись, произнес я. «Как дела в поселке?» «Все хорошо, ваша светлость. Швейный цех работает на постоянной основе. Мы даже решили попросить помощников из Сибыкина. Я поставила своих ребят старшими смен, чтобы они контролировали процесс. Дружинники постоянно приносят нужные материалы из аномалии, поэтому у нас все хорошо». «А как там Саша?» «У Саши тоже все хорошо», поняв тревогу девушки, ответил я. «Думаю, тебе стоит съездить к нему. Сам он вряд ли сможет выбраться в Сумани в ближайшее время. Слишком много работы». «Да, я тут созванивалась с ним недавно», кивнула Лена. Саша наконец-то дорвался до подходящей ему работы. Он очень радовался, что попал в ученики к настоящему ученому. «Что ж, ладно, тогда сама съезжу. Не впервой». Похоже, отношения у этой пары строились достаточно сложно. Зная характер бывшего старосты Сумани, главным инициатором любых изменений явно была Скопа. Я открыл дверь машины, достал глыбу артефактного телефона и нажал кнопку вызова. Других номеров в этой системе пока не было, поэтому аппарат работал по принципу рации, связывая меня с единственным доступным абонентом. «Ну, наконец-то!» – послышался из динамика удивительно чистый и ровный голос Насти. «Учитывая, что мы находились всего в паре километров от границы аномальной зоны, это было просто невероятно. Даже в лучшие времена и при самых современных устройствах связи, здесь постоянно возникали сложности и помехи. Но сейчас я убедился, что изобретение Большакова и Березы работает идеально». «Что случилось, Настя?» – спросил я. «Ты же говорил, что будешь в имении», – с укором ответила девушка. «Я говорил, что буду на территории владения», – поправил Настю я. «Так вышло, что решил навестить младшую сестру. Надеюсь, ты все высказала не по поводу ее выходки с Жирисом», – недовольно произнесла Настя. Я еще удивлялся, как она сумела сдержать свой гнев во время выхода в аномальную зону. А то я слишком торопилась и не успела поговорить с ней лично. Думаю, в ближайшее время Нюша сильно пересмотрит свои взгляды на жизнь и отношение к окружающим, хмыкнул я. Надеюсь на это, вздохнула старшая сестра и тут же спохватилась. Так, я отвлеклась. Мне звонил Александр Романович Горь. Он сказал, что тебе нужно завтра приехать в имперскую канцелярию для получения подробного инструктажа. Какого еще инструктажа? Недовольно спросил я. По поводу приближающейся конференции, как нечто само собой разумеющееся, пояснила сестра, Всемирного съезда по итогам прошедшего гона 9-го ранга. Я разговаривала с бароном Ожеговым. Несмотря на то, что он не относится к защитникам 1-го и 2-го кругов обороны аномальной зоны, он активно участвовал в подготовке защиты Твери, и ему тоже нужно ехать в Москву. Надеюсь, вы сможете поехать вместе. Возможно, нехотя ответил я, ехать в столицу, по понятным причинам, совсем не хотелось. Помимо этого, барон сказал, что всех остальных владителей и даже глав некоторых дружин вызывают в столицу, продолжила тем временем Настя. Разве что к другому времени. Кто-то уже съездил, а до кого-то очередь дойдет только завтра. А к чему такая спешка? Понимая, что большую часть планов на ближайшие пару дней придется полностью пересмотреть, проворчал я. Как к чему? Яр, ты не в курсе? По всем новостям трубят, что уже начали прибывать делегации со всего мира. Эмоционально воскликнула моя старшая сестра. Из Поднебесной приехало больше полусотни одаренных, ты не поверишь, из них почти полтора десятка архимагов разных аспектов. Это просто невероятно. Да уж, только представив, с каким количеством проблем столкнулась жандармерия и все связанные с ней службы из-за прибытия такого количества сильнейших магов, согласился я. Даже для того, чтобы отследить деятельность одного архимага, требовалось больше десятка магистров. И то не факт, что можно было проверить все его манипуляции с энергиями. А если подобных архимагов в столице на единицу площади становилось в 10 раз больше обычного, то у Александра Романовича явно были огромные проблемы. Я вообще не очень понимаю, как власти Российской империи планируют обеспечить безопасность такого грандиозного мероприятия. Пусть Поднебесная – одна из мощнейших мировых держав, но хватает и тех, кто стоит почти на одной ступени с ней. Если из Поднебесной прислали полтора десятка архимагов, то из Королевства Австралии могут выставить 6-7, но это 6-7 архимагов. Так я так понимаю, вариантов отказаться нет, после долгой паузы произнес я. Очень странный вопрос, Яр, фыркнула в ответ Настя. Представь, что сам император устроил огромный прием, а потом сказал, что не хочет на него идти. Ну, вообще-то у императора есть право поступать, как он хочет, не удержался я. Но ты не император, ответила Настя, и в этой фразе, даже несмотря на то, что мы были полностью уверены в отсутствии подслушивающих, сестра не решилась добавить окончание. Честно говоря, занимать пост правителя целой страны я и не планировал. Слишком это было хлопотно, а результат тонул в тумане неизвестности. А что по поводу Аршавина и Рыкова, уточнил я. Так как обороной владения занимался ты лично, Ратаев можно не брать. Как всегда, заранее выяснив все важные детали, ответила княжна. Но я бы рекомендовала взять вообще всех, кого только можно. Почему? Удивился я. Ожегов сказал, что что-то сильно поменялось в имперской канцелярии, поделилась со мной последними новостями сестра. Да и Александр Романович как-то не сумел внятно ответить на мой вопрос, кто будет с тобой общаться и как это все будет происходить. Согласен, тогда ситуация получается довольно странная. Задумчиво ответил я. В то, что глава 6-го отдела был не в курсе подготовки столь крупного мероприятия, я не верил. Ладно, спасибо, что предупредила. Тогда сегодня постараюсь закончить с делами пораньше. Во сколько меня ждут в канцелярии? К полудню, сообщила Анастасия. Я уже договорилась с бароном Ожеговым. Он заедет к нам где-то в районе 9 утра. Даже если поедете по отдельности, будет дополнительное сопровождение. Хорошо. А ты сама когда планируешь возвращаться? Ну, княжна смутилась. Я еще немного задержусь. У нас тут идет обсуждение перспектив складской территории Виктора Романовича. Ты был прав, губернатор уже дал ей статус беспошлинной зоны, и теперь Ожегов думает, как лучше этим распорядиться. Но так как он условно подчиняется тебе, сам он это решить не может. Понял. Хорошо, чуть улыбнувшись, произнес я. Тогда жду тебя вечером. Нужно будет обсудить ряд вопросов по Веге. Хорошо, ответила сестра. Тогда до встречи вечером. Настя отключила связь, а я с удовлетворением посмотрел на здоровый кирпич артефактного телефона в руке. Теперь я видел массу плюсов в этом устройстве, не только в его работе, но и в дизайне. Телефон оказался настолько качественным, что мозг тут же начал искать дополнительные выгоды от того, что этот артефакт всегда будет под рукой. «Здравствуйте, Ярослав Константинович!» – раздался рядом знакомый голос. Я повернулся и увидел неподалеку змея. Алексей, как всегда, сиял улыбкой и выглядел так, будто только что вернулся из отпуска. Вот только маскировочный халат на нем носил следы недавней вылазки в аномальную зону. «Ну, здравствуй, Алексей», — улыбнулся я. «Вижу, у тебя отличное настроение». «Есть повод, это да, ваша светлость», — широко улыбнулся мастер. «Мы удивительно удачно сходили в зону. Вы не поверите, нашли несколько серьезных монстров абсолютно беспомощными, беззащитными и обездвиженными. Оставалось только доставить их к нам. Хотите? Покажу. Ну давай», с некоторым сомнением произнес я. «Что у тебя там? Идемте». Он поманил меня за собой. Я коротко взглянул на Антипа и увидел, что оборотень стал таким же серьезным, как и я. Найти обездвиженное аномальное чудовище высокого ранга было приятно. Это факт. Вот только обездвижить такого зверя мог лишь кто-то более сильный. Учитывая, что мы только что поселили у себя Жириса, мне не хотелось встретить еще одну похожую тварь. «А почему ты так радуешься, змей?» Шагая следом за дружинником, спросил я. «У тебя же опыта немерено, ты должен понимать». «Да все я понимаю, ваша светлость, но за зверями остался след. Они убегали от кого-то. Мы прошли несколько километров, там все в порядке. Даже рассыпали кое-что из того, что нам Береза давал, чтобы по следу никто не пошел. Ну и ребята Грифа знают пару трюков. Так что добыча чистая, и за ней точно никто не придет». К этому моменту мы добрались до видавшего виды пикапа, и змей театральным жестом откинул тент, закрывавший кузов. Под ним обнаружилась здоровая туша красноватого, будто голого зверя. «Шатун», — удивленно произнес я. «Все верно», — довольно оскалился змей. «Я даже хотел преподнести его Аршавину лично». Зверь выглядел очень плохо, мощное тело было обезображено буграми и наростами, будто туша медведя пузырилась изнутри. Сказать, что он был без сознания, я бы не смог, скорее, он казался дохлым. А потом я повернулся к Антипу и увидел, что один из сильнейших магов моего рода слегка побледнел и растерянно посмотрел на меня. «Что это?» – спросил я. «Пчелы», – будто вытолкнул из себя слово Антип. Глава 29. Я еще раз посмотрел на испещренную укусами тушу медведя и потом перевел взгляд на змея. «И ты уверен, что эти монстры сюда не доберутся?» – прямо спросил я. «Конечно, я уверен, ваша светлость», – чуть менее радостно ответил дружинник. Он, как опытный боец и человек, не один год выживавший в Африке, прекрасно понимал всю опасность подобной ситуации. Отдельное чудовище очень редко может быть достаточно сильным и настолько же проблемным, как большая колония каких-нибудь тварей. А если это насекомые, то проблема многократно усиливается. Я допускал, что следы на туше аномального медведя могли быть неоднозначными. Ожоги могли появиться от чего угодно, вздутие тоже. Анализ магии грифами явно не проводился. Возможно, как и много раз до этого, проблема возникла из-за спешки. Вроде бы ребята все сделали правильно, вроде бы подготовили пойманного зверя, вроде бы замели следы и вернулись на нашу сторону, но сама по себе проблема никуда не делась. Огненные муравьи, которых мы не так давно уничтожили на границе барона Кострова, могли преодолевать огромные расстояния. Они превращали в настоящие пустоши территории вокруг своего муравейника, а с пчелами, которые передвигались по воздуху, все могло быть еще хуже. Даже обычные насекомые пролетали огромные расстояния, чтобы собрать нектар. Измененные магией пчелы могли оказаться на нашей стороне буквально за считанные часы. «Так», подняв голову и уставившись в небо, произнес я. Мысли ходили по кругу. Сейчас срываться в аномалию явно был неподходящий момент. Мне нужно было заняться вопросами с Большаковым и его артефактами. Нужно было вернуться домой и проверить, все ли в порядке с измененным ментальным паразитом оружием. Требовало внимания изменяющаяся под влиянием грязного эфира родовая сеть. Нужно было переговорить с десятком людей и урегулировать множество вопросов. В такой ситуации выход в зону выглядел чем-то вроде побега от важных, необходимых, но таких утомительных и скучных дел. «Мы можем проверить все сами, ваша светлость», — поняв, что я не особенно доволен находкой поискового отряда, неуверенно предложил змей. «Мы прошли почти 5 километров по следу, и там ничего не было. Просто небольшая обгорелая яма в земле и несколько огненных кратеров. И вы это все присыпали порошком и спокойно вернулись обратно, чтобы окончательно сложить для себя картину случившегося», — спросил я. «Именно так, Ярослав Константинович», — подтвердил Алексей. «Это нормальная практика. Мы в рейдах всегда так делали, и всегда срабатывало». «Понятно», — кивнул я. «А что не так-то?» Наконец не выдержал змей. «Пчелы относятся к третьему рангу», — произнес Антип. «А что происходит, если рядом с тобой оказываются 4-5 сотен чудовищ третьего ранга, да еще и очень недовольных тем фактом, что ты вообще существуешь?» «Но пчелы», переводя недоумевающий взгляд с меня на оборотня, произнес дружинник, «они же далеко не отходят от улья». «Знаешь, в аномалии бывает всякое», безразлично ответил Антип. «Бывает так, что ульи мигрируют и выходят за естественную границу внутренних территорий, а дальше все зависит от того, какой источник питания этот улей найдет. И 10 километров для таких существ – вообще несущественное расстояние. То есть они двигаются в нашу сторону и поэтому напали на медведя?» «Не понял змей. Захватывают новую территорию?» «Может быть», – пожал плечами оборотень. «А может быть, медведь просто попытался добраться до меда. Несмотря на все изменения, которые происходят с аномальными монстрами, некоторые привычки изначальных животных все равно остаются. Да и мед у таких пчел может быть очень даже интересным. Что будем делать, Ярослав Константинович?» «Ничего», — коротко ответил я. «Сейчас ничего не будем делать. Возвращаемся в имение. Вы предупредите патрули, что может произойти нашествие аномальных насекомых из зоны. Пусть удвоит количество бойцов на границах, и поговорите с Анной Константиновной по поводу рощи». И в этот момент меня будто осенило. Наверное, на всю аномальную зону не было ни одного более привлекательного для пчел места, чем приграничная территория моего владения. Огромная, просто чудовищных размеров роща огнеростов постоянно генерировала драгоценную пыльцу, сырье, которое было мне необходимо для производства эссенции огня. На эту эссенцию у меня уже были свои планы, и делиться таким ценным сырьем с какими-то насекомыми я не собирался. Но при этом остановить пчел прямо сейчас было невозможно. Для этого нужно было устраивать полноценный рейд, искать улей, искать матку, и у меня просто физически не было на это времени. «Нюша», — позвал я. В сознании тут же появилась тень присутствия сестры и ее вопрос. «Вы еще не начали урок?» — уточнил я. Из-за сложной встречи с сестрой из головы совершенно вылетела одна из основных задач этого визита. «Если еще не начали, поднимись ко мне, я кое-что тебе передам». «Хорошо», — ответила сестра, — «буду через 15 минут». Девочка, честно выполняя мою волю, тут же поскакала верхом на одном из россыжей к выходу из тоннелей. Я же в это время повернулся к змею и указал на лежащего без сознания аномального монстра. «Пусть Большаков с Пискаревым проведут анализ», — приказал я. «Нам нужно понимать полный аспект улья и предрасположенность тех, кто атаковал Мишку». Змей молча кивнул и уже направился было за руль, но я попросил его подождать. «Потом докинешь нас до имения, а то наш транспорт остается тут», — добавил я. «Как прикажете, ваша светлость», — даже не подумал что-то возражать дружинник. Судя по всему, он теперь серьезно сомневался в том, что принятых мер будет достаточно. К тому моменту, как Нюша добралась до меня, я достал из багажника машины металлическую клетку с аномальным растением, которое мы притащили из рейда. «Что ты хотел, брат?» — спросила девочка. Выглядела улитка немного запыхавшейся и чуть раскрасневшейся из-за быстрой скачки. Похоже, обычные методы передвижения положительно сказывались на самочувствии младшей княжны Разумовской. «Вот», протягивая клетку с переплетением травяных стеблей, произнес я, «это для рощи. Нашли во время прошлого рейда. Штука достаточно интересная, может сама передвигаться и достаточно метко стреляет по целям. Расстояние не замеряли, но метров 20-30 точно есть. Как здорово!» Тут же заинтересованно произнесла Нюша и подвинулась поближе, рассматривая лежащую в клетке кучку травы. Следом за ней сунулся россыш, но Нюша, не оборачиваясь, отодвинула в сторону клыкастую морду питомца. «Это не для тебя, Би», — строго произнесла Аня. «Это нам нужно отнести на границу нашего логова». «На границу логова?» — заинтересованно спросил я. «Да, мы же строили логово так, чтобы оно оказалось под рощей огнеростов», — пояснила улитка. «Там проще интегрировать новые растения и общаться с растительным разумом. Я сделала отдельное помещение, куда дотягиваются корни. Там же глубина несколько десятков метров». Удивленно пробормотал я. «Ну, не все корни дотягиваются», — пожала плечами княжна, «но один жгут висит с потолка. Пока этого вполне достаточно». «Ну, хорошо», — вздохнул я. «Тут еще один момент есть. Если вдруг ты ощутишь какие-то странные сигналы от рощи, дай мне знать. Вот. Следом за клеткой я передал Нюше свой артефактный телефон. Аня безразлично посмотрела на уникальное изобретение и убрала его в карман курточки. Судя по всему, растение из ядра аномалии заинтересовало девочку гораздо больше. «Что это?» – все же уточнила Аня. «Включишь связь, и я тебе отвечу», – пояснил я. «Эта штука работает и в аномалии, и на границе, и на нашей территории, везде. Как здорово! Ты теперь будешь все время отвечать на звонки?» Тут же сменив свое изначальное мнение, воскликнула княжна. «Буду», – ответил я. «Только мне сначала нужно забрать свой телефон. А что странное может случиться с рощей?» – с любопытством спросила Нюша. «Мы с Антипом предполагаем, что рощи могут заинтересоваться насекомые», не стал скрывать я. «Тогда мы их сожжем», неустрашимо ответила улитка. «В первый раз, что ли? Я бы не торопился с такими решениями», тщательно взвешивая каждое слово, произнес я. «Тебе нужно просто сообщить мне о том, что появились насекомые. По идее, они не должны нанести вреда роще, и, может быть, у нас получится встроить их в экосистему». «О!» — округлив рот и глаза, воскликнула Нюша. «Это было бы просто прекрасно. Тоже так думаю», согласился я. «Но к этому вопросу нужно подойти осторожно. И заниматься мы этим будем на следующей неделе, я надеюсь». Вспомнив о том, что в ближайшие 2 дня ехать в столицу придется как минимум 2 раза, я невольно поморщился. Участвовать в играх больших политиков не хотелось. И на данный момент я чувствовал себя как карта в чужой колоде. Вроде бы достаточно ценная и важная, но такая, которые могут в любой момент пожертвовать ради выигрыша в большой игре. «Поехали», — когда Нюша ушла, а мы вернулись к пикапу, приказал я змею. «В имение?» — на всякий случай уточнил дружинник. «Нет, в Сибыкино», — ответил я. «Планы чуть изменились. До поселка добрались достаточно быстро. За это время болтавшийся в багажнике медведь начал приходить в себя, но Антип быстро угомонил Мишку и отправил его в спячку. На производственной площадке Большакова найти не удалось. Обратившись к коллегу Дмитриевичу, узнал, что Илья Петрович укатил в Тверь проверять купленного Настей оператора связи. «А что по поводу артефактов, которые я просил сделать?» — уточнил я у Пискарева. «Не могу узнать, ваша светлость», — пожал плечами глава Сибыкина. «Наверное, Береза в курсе. Он сейчас второй в исследовательской команде после Ильи Петровича». «А где его найти?» — спросил я. «На месте. Как всегда что-то мастерит», — с улыбкой пожал плечами Олег Дмитриевич. «В ангаре, предназначенном для исследователей, я нашел целых 3 отдельных помещения. В одном ребята из команды Большакова клепали амулеты из наших запасов серого кристаллида. Увидев стоящие под стенами ангара ящики, я только покачал головой. Если бы кто-то знал, что у Разумовских вот так просто, в таре из-под каких-то непонятных старых бутылок, лежат на полу ангара миллионы рублей, нас бы ограбили в тот же день. Ну, по крайней мере, попытались. Еще в одном помещении находился офис самого Большакова, а в третьей комнате Береза и еще один парень из приехавших с Ильей Петровичем специалистов собирали артефактные телефоны. Заготовок было сделано достаточно много, и процесс шел полным ходом. «Добрый день, господа!» — зайдя в комнату, поздоровался я. «Добрый день, ваша светлость!» — подскочил со своего места Сашок. «Вы по поводу заказа? У нас еще не готово. Собрано только 4 аппарата». «Супер! Это просто замечательная новость, Александр!» — добродушно улыбнулся я. «На самом деле мне достаточно одного, Ярослав Константинович!» — нейтрально произнес Антип. «Как минимум в ближайшее время вы увидитесь с бароном Ожеговым и, вероятно, с кем-то из ратаев. Я бы настоятельно рекомендовал вам поделиться новыми артефактами с бароном Костровым и графом Новиковым. Давай все, что есть», — немного подумав, согласился я с оборотнем. «Проще действительно раздать аппараты при встрече, чем каждый раз отправлять гонцов к соседям». Забрав уже готовые устройства, я взял у Пискарева одного из его водителей и с ним вернулся в имение. Настя не планировала возвращаться домой до вечера, и я посвятил остаток дня тому, на что не хватало времени в последние дни, — собственному источнику. Собственная энергосистема организма, после встряски с получением аспекта смерти, стремительно менялась. Те заготовки, которые я использовал, сейчас уже стали практически неотъемлемой частью моих сфер разума. Вместо нормальной лепестковой структуры я получил 2-слойные хранилища энергии, работавшие по принципу сообщающихся сосудов. Вот только проблема заключалась в том, что во внешней сфере находился всего один аспект, и в ближайшее время я вряд ли смогу это изменить. Во время продолжительной медитации, которая заняла несколько часов, мне удалось наладить поглощение энергии аспекта смерти через связующую нить с Алараком. На некоторое время это могло решить вопрос, но уже сейчас возникала проблема. Мое тело не выдерживало. Если энергосистема находилась в относительно стабильном состоянии, то физическое тело начинало страдать от большого объема энергии, прокачиваемой через источник. Если архимаги шли к своему могуществу достаточно долго, то я стремительно летел в пропасть, и остановиться возможности уже не было. Архимагов вроде кота уже нельзя было в полной мере считать людьми, потому что эти существа часть своих процессов завязывали на энергию собственных аспектов. Слияние с родственной силой позволяло им игнорировать некоторые законы мироздания. Я подобным образом поступить просто не мог. Погружение в один аспект немедленно снижало взаимосвязь со всеми остальными. Сила вершителей всегда заключалась в балансе, а чистый эфир был вершиной этого баланса. Вот только очень трудно балансировать, если у тебя к одной ноге привязаны гири, руки нет вовсе, а голова постоянно кружится от громадного количества хлопот, связанных с родом. В такие моменты казалось, что одному двигаться дальше будет проще, ведь уже через 300-400 лет никого из тех, кто сейчас находился рядом со мной, в живых не будет. Но в то же время возникала мысль, что я и сам, учитывая обстановку в мире, мог не дожить до становления вершителем. Да и вряд ли мне кто-то даст столько времени, учитывая то количество проблем, которое накопило человечество за прошедшее время. Значит, придется обходиться тем, что есть. Ближе к вечеру вернулась Настя. Мы очень долго обсуждали перспективы развития складской территории барона Ожегова. Оказалось, желающих наладить отношения с бароном настолько много, что он начинал волноваться. Думал, что ему уделяют слишком много внимания дворяне Твери и окрестностей. Помимо Ожегова, Настя еще успела встретилась с Большаковым, и они подписали все документы о переходе прав на владение фирмой связи Тверь-Телеком к роду Разумовских, вернее, к корпорации «Два Вега». В эту компанию Настя сливала все активы нашей семьи, которые постепенно возвращались из чужих рук. Те акции, которые были выкуплены на самых нижних значениях, стали фундаментом новой корпорации. Все закупленные за последние месяцы активы упрочили этот фундамент, превратив его в полноценное основание будущего нашей семьи. Удивительным образом, ночь прошла без каких-либо происшествий или тревог. Высланные в глубокие патрули отряды «Витязей» не обнаружили ничего подозрительного и вернулись на базу с богатой добычей. Монстров в аномалии становилось больше с каждым днем, и это означало, что жизнь постепенно возвращается на круги своя. Когда после обязательной трехчасовой утренней тренировки я увидел машину Битюжина у ворот, внутри все как-то напряглось, а потом я почувствовал рядом с юристом свою сестру, ощутил ее радость и счастье от веселой поездки, и тут же расслабился. Младшая просто наслаждалась шикарным вождением Григория Антоновича, воспринимая его как поездку на аттракционах. Совместный завтрак начался под бубнёж и недовольство Насти, которая что-то пыталась высказать младшей, но Нюша умела правильно расставить приоритеты и смогла доказать сестре, что уже взялась за ум. «А какие планы у вас на сегодня?» — в какой-то момент спросила Аня. «Да в принципе ничего серьезного», — пожала плечами Настя. «Я буду в имении. Должны приехать реставраторы, чтобы обговорить восстановление поместья. Если все пройдет хорошо, то через неделю можно будет уже принимать гостей». «Очень здорово», — радостно захлопала в ладоши Нюша. «А мне можно будет на праздник, если будешь себя хорошо вести», — ответила Настя. «А у меня уже нет другого выбора», — тяжело и как-то по-взрослому вздохнула Нюша. «А ты, Яр, что планируешь?» Я, вынырнув из собственных размышлений, посмотрел на сестру. «Да в принципе ничего особенного», — чуть замедленно ответил я. «Поеду в Москву на пару дней». «Понятно», — немного расстроилась девочка. «А у меня как раз выходные. Григорий Антонович сказал, что мне необходимо полноценно отдыхать каждую неделю». «Это он правильно сказал», — улыбнулся я. «С наставником Нюшей я обо всем договорился еще вчера. Собственно, выходные младшей сестры были нашей совместной идеей. Я доел и поднялся из-за стола. Ладно, девочки, завтракайте. Я, пожалуй, поеду». Барон Ожегов уже прибыл. Виктор Романович как раз заехал на территорию и остановился неподалеку от готовых отправиться в путь машин моего кортежа. «Доброе утро, ваша светлость», — выйдя из машины и крепко пожав мне руку, произнес барон. Как планируете поездку? Едем вместе или по отдельности? Здравствуйте, Виктор Романович. Вместе. Я уже распорядился подготовить сопровождение, ответил я. Тогда не будем откладывать в долгий ящик, улыбнулся Ожегов. Предлагаю поехать на моей машине. Тогда по пути сможем пообщаться. А то с вашей занятостью такой шанс выпадает очень редко. На этих красавцах ваши поедут, Ярослав Константинович? Да. Дружинники из бригады «Витязи», бросив взгляд на трофейную технику, доставшуюся нам во время недавнего нападения, ответил я. А насчет поездки на одной машине против ничего не имею. Мне хотелось проверить, как вездеходы будут реагировать на присутствие в столице множества сильных магов, и как прежние хозяева этих редких автомобилей отнесутся к тому, что они теперь принадлежат роду Разумовских. Чтобы во время такой проверки не возникло неприятных неожиданностей, я принял ряд предосторожностей. Скорее всего, обычных бойцов для такой поездки будет мало, с сомнением посмотрев на вездеходы, произнес барон. Там еще пара магов поддержки, добавил я. Скорее всего, установленная моими подчиненными защита была не по зубам Ожегову. Тогда едем, не особенно настаивая на подробной информации, жестом пригласил меня занять место переднего пассажира барон. Уверен, по пути ничего не случится. Наш визит держится в строгой тайне от посторонних. Надеюсь, что так, ваше благородие, кивнул я и решительно направился к машине. Поехали.